совсем не принимал в нем участия. Весть о присутствии двух групп властей, придержащих, казалось, довольно быстро распространилась по мятежной толпе. Те, что продолжали драку на земле, поднимались, делая вид, что будто случайно упали. Некоторые личности с краев спешили растаять в темноте. В одно мгновение воздух, насыщенный проклятиями и стонами, палками и летающим хлебом, а может, летающей рыбой, опустел. Даже дикий перезвон церковных колоколов притих, пока не замер вовсе, издав последний пронзительный звук. Затем обе компании сопровождающих двинулись, как по команде, прямо в середину стремительно растворяющейся массы. Мрачного вида парень с алебардой прошел около меня. — Пойдем, — прошипел тот мне на ухо. Это был Вильям Седлер. Он потянул меня за камзол. — А как же? Но Сьюзен Констант и старые кормилицы уже исчезли. Я следовал за Седлером, который поспешно устремился в противоположном направлении, прочь от Кронмаркет и вниз по улице, известной как Саутгейт. Мы были не одиноки. Другие фигуры изо всех сил старались слиться с окружавших мраком. Из моего небольшого опыта знакомства с лондонским дурным поведением мне известно, что нужно делать, когда сталкиваешься с представителями закона, несущими большие палки. Вы берете ноги в руки. Власти, вероятно, не станут разбираться в том, кого они осыпают ударами. И на их стороне вся сила закона. В данном случае было целых две силы закона — город и университет. А всему шанс быть битым удваивались. Мы шли не больше нескольких секунд, как вдруг колокола снова зазвонили. На этот раз вместо взволнованного перезвона, созывавшего шкалеров и горожан драться на Корнмаркет, мы услышали ровный настойчивый звук. — Вечерний звон! — сказал Вильям Садлер. Вечерний звон — сигнал для гашения огня и тушения света. Я позволил ему вести себя. Что я знал об Оксфорде и его особенных обычаях? Может, здесь любого поймана на улице после того, как прозвонил вечерний звон, вешают, топят и четвертуют бульдоги, а, может быть, погребают заживо под тысячами книг? Мы свернули налево в боковые ворота и очутились на большой открытой площади, окруженной сплошной линией домов. Меня удивил шум бегущей воды, слышный, несмотря на колокол. Тут я разглядел мерцание фонтана в центре. Я решил, что это колледж с Вильяма Седлера. Он вроде бы подтвердил эту догадку, уверенно пробираясь по темному четырехугольнику, где только в паре окон на дальней стороне изредка вспыхивал свет. Все здесь казалось тихим и спокойным после беспорядков в Карфаксе. На фасаде здания, вдоль которого мы шли, чернели проходы, казавшиеся моему взбудораженному воображению отверстиями в пещерах. Седлер остановился у третьего или четвертого из них. — Сюда, — сказал он. — Куда сюда? — В Крайстчерч, бывший кардинальский колледж. А в свое время в колледж короля Генриха VIII. Моя комната на третьем этаже. Мы ощупью поднялись по темной лестнице. Я стоял, пока он возился с ключом. Затем постоял еще немного, когда он вошел в комнату, нашел привычной рукой трутницу и зажег несколько свечей. Это были хорошие свечи, не какие-нибудь сальные. В комнате было тепло от огня, дремавшего в очаге. — Входите, мастер Ревилл. Николас, ник для друзей. Вильям указал на скамейку с дальней стороны стола, заваленного книгами. Я сел и огляделся. Стены были украшены панелями. В углу стояла кровать с пуховыми перинами, и здесь жил всего один человек. Должным образом обставленная, хорошо освещенная и отапливаемая комната отнюдь не походила на келью. — Узрите жилище студента! — произнес Садлер. — Это не то, что вы ожидали. — Я думал, это что-то более монашеское, что ли. Не все мы созданы быть монахами, даже если они существовали бы. — Да, — проговорил я, и тут же пожалел об этом, так как сказано это было лишь из бахвальства, чтобы показать, что и мне не чуждо было ничто студенческое, в том числе и латынь. Не всяк монах, на ком клобук —